На днях основан оргкомитет по ознаменованию 105-летия великого президента Ким Ир Сена при Российском обществе по изучению ИЗИЧЧ. Комитет будет проводить пропаганду и семинары о славной жизни и заслугах великого Ким Ир Сена в честь Дня Солнца.